и они все вместе зашли в дом, еле втащив чемодан. Надя только успела сунуть Семену несколько свернутых купюр, под благодарный взгляд мужчины. Попав в тепло дома, девушка совсем разомлела. Она сильно устала от всех событий долгого дня и еле слышала, как женщина тихо спросила у парня, вместе им стелить, или врозь. Надя уже не слышала ответа, но чувствовала, как ее взяли за руку, помогли раздеться и улечься на шикарные пуховые перины, в которые она провалилась, как в облако. И такой покой и тепло охватили ее, что она мгновенно уснула, уже ничего не слыша и не видя. И только одна мысль мелькнула где-то на краю засыпающего сознания. «Ну, Муля, получишь ты завтра от меня за все переживания», но и она исчезла, поглощенная сном. https://www. Страна СССР. Нет статьи. Советское искусство. Советская музыка. Жанры. Композиторы. Исполнители. Развитие советской песни в 30-е годы. HTML. https://www. Страна СССР. Нет. D1%. 81%. D1%. 82%. D0%. B0%. D1%. 82%. D1%. 8C. D0%. B8. D1%. 81%. D0%. B. D0%. B2%. D0%. B5%. D1%. 82%. D1%. 81%. D0%. D0%, BD0%, B5D0%, B8%, D1%, 81%, D0%, BD1%, 83%, D1%, 81%, D1%, 81%, D1%, 82%, D0%, B2%, D0%, BD1%, 81%, D0%, BD0%, B2%, D0%, B5%. D1% 82%, D1% 81%, D0% BD0% B0% D1% 8F D0% BC D1% 83% D0% B7% D1% 8B D0% BD0% B0 D0% B6% D0% B0% D0% BD D1% 80% D1% 8B D0% БД 0%, БД 0%, БЦД 0%, БФД 0%, БД 0%, Б7%, Д 0%, Б8%, Д1%, 82%, Д 0%, БД 1%, 80%, Д1%, 8, БД 0%, Б8%, Д1%, 81%, Д 0%, БФД 0%, БД 0%, ББД 0%. БДД 0%, Б8%, Д1%, 82%, Д0%, Б5%, Д0%, ББД 0%, Б8, Д1%, 80%, Д0%, Б0%, Д0%, Б7%, Д0%, Б2%, Д0%, Б8%, Д1%, 82%, Д0%, Б8%, Д0%, Б5, Д1%, 81%, Д0%, БД 0%, Б2%, Д0%, Б5%, Д1%, 82%, Д1%, 81%, Д0%, БД 0%, БД 0%, Б9, Д0%, БФД 0%, Б5%, Д1%, 81%, Д0%, БД 0%, Б8, Д0%, Б2, 30, Д0%, Б5, Д0%, Б3%, Д0%, БД 0%. B4%, D1%, 8B, HTML, развитие советской песни в 30-е годы. Глава 20. На деревне у бабушки. Глава 20. На деревне у бабушки. Надя спала так сладко, что никак не хотела просыпаться, хотя, судя по шороху шагов бабушки и тихим разговорам мужчин, все уже были на ногах, в деревне всегда встают рано. Но ей давно не было так душевно и спокойно, как в этом маленьком теплом домике, что она просто наслаждалась этим чувством и не хотела вставать. Конечно, девушка по-прежнему немного волновалась, как пройдет ее знакомство с родными Васи, но теперь переживания затихали. Она была безусловно уверена, что все будет хорошо. И даже вчерашнее недовольство другом почти пропадало под влиянием этого покоя и теплоты. Но надо подниматься, неудобно разлеживаться, когда все на ногах. Освежив лицо с помощью воды из стоящего на столе кувшина, слив воду в тазик, тщательно расчесав и заплетя свои волосы, отметив про себя, что они уже сильно отросли и пора бы их подстричь, хорошенько одернув свой халатик, зная, что ее сейчас оценит и рассмотрит со всех сторон, и от этого волнуясь, Надя вышла из комнаты. Тут ее в три голоса поприветствовали все присутствующие. Довольный парень, добродушно улыбающийся отец и немного настороженно глядящая женщина. Надя сразу решила взять разговор в свои руки, коротко сообщить все о себе и тут же приступить к раздаче слонов и материализации желаний. «Доброе утро, я Надежда Кузнецова, Васина подруга. Я учусь в педучилище на втором курсе, сирота, родителей своих не помню, воспитывалась в детском доме». И тут же, не затягивая возникшую паузу, в которой отец с бабушкой с пониманием переглянулись, продолжила, обращаясь к Васе. «Но что же ты не достаешь наши подарки, недаром ведь так пыхтел вчера с чемоданом», и, склонившись над поклажей, стала доставать гостинцы. Сначала, по старшинству, были вручены подарки для бабушки, два платка, цветной, что купила девушка, и теплый пуховый, что смог приобрести для нее Володя. Подойдя к женщине, она накинула первый ей на плечи, невольно приобняв, а второй отдала в руки со словами «Это вам, Анастасия Егоровна», и поклонилась по русскому обычаю. «Ну угодила, детка, старухе, от такой красоты все ее товарки от зависти помрут». «Верно я говорю, мать», — усмехнулся мужчина, а явно довольная женщина только плечом под платком повела, как в танце, блеснула весело глазами, а потом молча приблизилась к девушке и тоже ей коротко поклонилась. Следующей была меховая шапка для отца Васи, ее мужчина сразу водрузил себе на голову и пропал, утонул в ней, настолько она была ему велика. «Ну, батя, ты как мужичок с ноготок из стихотворения», — рассмеялся Вася, а Надя немного растерянно развела руками, мол, не подумала. Володя, который купил шапку, явно ее на себе мерил, а был он парнем крупным и головастым, а отец Васи, достаточно небольшим и субтильным. Кстати, творчество Некрасова сейчас широко популяризировалось, произведения активно печатались, поэта преподносили как певца русской деревни и подчеркивали, что в своих стихах он отразил тяготы жизни крестьянства до революции. В принципе, это так и было, только сейчас литературоведы помалкивали о том, что Николай Алексеевич был игроманом в четвертом поколении, что в его роду по отцовой линии все мужчины были картежниками, а сам писатель признавался, что прапрадед проиграл 7000 душ, прадед – 2, дед – 1. Не говорят и о том, что почти 16 лет поэт прожил в чужом доме с чужой женой, да еще устраивал истерики из-за ревности к законному мужу своей любовницы. Не пишут и о том, что во время одной из карточных игр Некрасов выиграл у купца Лыткина содержанку Феклу Анисимовну Викторову. Молоденькая девушка очень понравилась 48-летнему писателю. Сначала Некрасов снял для нее комнату, чтобы мило проводить там время, потом влюбился. Вместо крестьянского имени Фекла писатель стал называть ее Зиной, Зинаидой. Перед смертью Некрасов женился на Зине, чтобы обеспечить ее до конца жизни. А та, кстати, уступила большую часть наследства родным поэта, оставив себе минимум, так игра в карты подарила Некрасову важного друга и заботливую жену, которая до последней минуты была рядом. Но мы опять немного увлеклись и отвлеклись, а ведь бабушка что, то говорит в это время. «Ничего, большая шапка не малая, я тебе там подкладку еще одну сделаю, и теплее, и удобнее будет», сразу решила проблему женщина. «И это тоже вам, Иван», и девушка замялась, так как не знала отчества отца. «Иван Васильевич я», улыбнулся мужчина. Улыбнулась и девушка, вспомнив про себя знаменитое продолжение. «Позвольте представиться, царь, просто царь». Мужчина ей очень нравился, и по всему было видно, что и она пришлась тому по душе, он всячески старался ее поддержать. «Это вам, Иван Васильевич», еще раз повторила девушка и протянула коробку с папиросами и мешочек с самосадом. И тут угодила, «Дева, махорочку мы с мужиками раскурим, а уж Казбеком председателя угощу», довольно сказал мужчина и продолжил, глядя на Васю. «Знаешь, кто у нас председатель? Дружок твой, Никита Степанов», и для недоуменно глядящей девушки уточнил. «У нас полдеревни Степановых, а чтобы различать, у всех уличные, деревенские прозвища есть. Никитину родню тончонками кличут, прабабка у них была, Татьяна, ох и строгая женщина, еще помещиков помнила и много рассказывала про старую жизнь. А наше прозвище Настасины, по большухе нашей, значит», и он с улыбкой посмотрел на строго сдвинувшую брови женщину. «Так вроде Никита в город уезжал, на заводе работал, недоуменно спросил Вася, переводя разговор. «А его как раз от завода к нам и отправили, для упрочения связи рабочего класса и крестьянства», подняв палец, явно кого-то процитировал мужчина и продолжил. «Ничего так, справно хозяйничает, да и правление у нас тоже с разумом, между прочим, и я туда вхожу, и как ударник отмечен». «Ну, расхвастался, всех заговорил, садитесь лучше к столу, завтракать пора да делами заниматься. Вечером народ придет, приветить надо, стол приготовить», махнула полотенцем на мужчину Настасья Егоровна. Тут и Василий решил присоединиться к раздаче щедрот. «Вот, бабаня, это как раз к столу», и с этими словами стал доставать из сразу сдувшегося чемодана палки колбасы, буженину, сыр, хороший чай, сахар, конфеты, печенье и пряники, а сверху поставил две бутылки, одну с водкой, а вот вторую принес Михайлов. Он объяснил, что это самодельная наливка, сотрудник в театре угостил, пообещав, что дамам деревенским по душе должна прийтись. Судя по очень довольным взглядам, все это богатство поразило и удивило родню. Водку бабушка сразу спрятала под фартук, а недоуменно взглянувшему на нее парню объяснила. «Я казенку рыковскую приберу, еще пригодится, самогон нынче хороший получился, а вот наливочку бабам поставлю, да и свою достану». И с этими словами все припасы под одобрительные взгляды были убраны, а на столе появились тарелки с блинами, варенье, яичница для мужчин, нарезанное сало и другая снедь. Надя по привычке ела немного, но бабушка все подкладывала и подкладывала ей еды, и не желая ее обижать, девушке пришлось все съесть. А Вася явно оторвался за голодную милицейскую диету, ел все, да еще и хлебом подчистил яичницу на сковороде, а потом удовлетворенный, сказал: «Как я часто вспоминал твою яишенку, бабаня, когда в казарму голодный со службы возвращался», и обнял смущенную женщину. «Поели, идите, лучше, поработайте, там как раз дрова привезли, надо поколоть да в порядок привести». Чувствовалось, что именно бабушка главная в доме, все ее слушались беспрекословно. Тут Надя встрепенулась и проговорила: «В Москве говорят об очень сильных холодах, ниже 40 градусов, вы уж предупредите народ». «Да знают уже все, по радио несколько раз передавали». Никита вот и распорядился сухостой попилить да дрова развести всем, и коровники утеплить, да и так всем наготове быть. «Я потом и козу все не заведу, вот, вот ягница должна, в тепле ей быть надо. А вы там тузику сенца в будку подкиньте, совсем старый пес стал, уж не вылазит почти, я его попозже тоже заберу, жалко старика. А помнишь, мать, как мы Васятку маленького потеряли? Совсем малыш был, пустили летом на двор побегать, да наказали никуда не уходить. Потом хотели в дом загнать, а мальца нет нигде, все обыскали, во все улы заглянули, как сквозь землю провалился. Испужались, конечно, а тут слышу, тузик так потихоньку тявкает, будто зовет к себе. Подхожу, а он мордой показывает, мол, полюбуйся, хозяин, вот пропажа, а наш Васятка в его будке сладко спит. Разомлел, видно, на жаре, вот и залез в прохладу, а умный пес его охранял, не трогал. Ага, помню, помню, долго потом псиной от мальца пахло, еле отмыли», добавила под смех мужчин бабушка и отправила их заниматься делами. Видно было, что ей не терпится поболтать попросту с девушкой, а та и не возражала. Строгая, спокойная женщина ей понравилась, она совсем перестала ее бояться. Надя посмотрела, что бабушка складывает чашки и тарелки в большой таз, чтобы мыть их, и тоже стала помогать, собирая все со стола. Затем они вместе молча мыли и вытирали посуду, так привычно, как будто делали это каждый день. Также молча бабушка дала Наде нож и пододвинула поближе картошку, и девушка ловко стала чистить ее, под одобрительные взгляды женщины. Девушка, засмущавшись, объяснила: «Мы в детдоме многое сами делали, да и сейчас с подружками изредка готовим, но в основном в столовую ходим. Где ж тебя такую хваткую наш Васька встретил?» — решила узнать Анастасия Егоровна. «Ой, это смешно получилось, он меня на улице подобрал», — и девушка вкратце рассказала историю знакомства с парнем, уточнив, что больше проблем со здоровьем у нее нет. Она знала, что в деревнях ценились крупные, здоровые девушки, а она была худенькая и маленькая, явно не по стандарту тех времен. Так, спокойно делая домашние дела, они и общались, и Надя с удовольствием замечала, что прежнее настороженное отношение бабушки потихоньку уходит. Когда мужчины вошли в дом, они уже спокойно вместе хозяйничали и разговаривали, и было видно, что это тех порадовало. А потом они вместе накрывали стол, доставали вкусные заготовки, нарезали городские деликатесы, ждали соседей. Перед приходом гостей ее отправили переодеваться, чтобы предстать при полном параде. А у Нади как раз была обновка. Буквально перед Новым годом они с Глашей оторвали в ЦУМе по теплому фланелевому платьицу, делавшему девушку еще моложе и стройнее. Но строгость облику она решила добавить, закрутив волосы в строгую учительскую прическу, шишку и накинув связанную Риной косынку. Тут Надя с усмешкой подумала, что она какая, то неправильная богачка, вместо того, чтобы на скопившиеся за песни реально огромные деньги драгоценности, шикарные манто да бархатные платья покупать, по примеру провинциальной актрисы, она самолеты да полушубки для армии приобретает. Но представив лица одногруппницы, особенно Марфушина, увидевших бы эти наряды, она фыркнула: нет уж, не стоит дразнить гусей. И так еле все притихли, оставили на время их в покое. Кстати, кто-то обмолвился, что Марфа бросила объедаться пирожками, регулярно мажет лицо кремом и даже вроде познакомилась на концерте с молодым милиционером, присмирела и значительно изменилась к лучшему. Ну, дай то бог, как говорится. Тут в комнату зашла Анастасия Егоровна, тоже принарядившаяся, с подаренным платком на плечах, оглядела девушку, кивнула одобрительно, взяла ее под руку и представила уже собравшимся гостям коротко и четко. Надежда Васина подруга, в гости приехала. Взгляды большинства присутствующих были любопытно, доброжелательными, но вот один заставил поежиться. Поджав губы, ее осматривала и оценивала видная девушка, и взгляд ее был явно презрительным. Надя предположила интуитивно, что это или первая деревенская красавица, или, скорее всего, бывшая Васина подружка, а может, то и другое. Сделав вид, что ничего не замечает, Надя села на указанное бабушкой место. Началось застолье, но люди сначала чувствовали себя скованно, все поглядывали настороженно на столичных гостей, первые тосты были официальными, за Сталина и советскую власть. Все в основном налегали на городское угощение, наслаждаясь его вкусом, все же в деревне эти продукты были дефицитом. Но постепенно самогон и наливка сделали свое дело, языки у людей развязались, атмосфера стала свободнее и веселее. Раскрепощеннее всех, даже несколько развязно и нагловато чувствовал себя их вчерашний извозчик, Семен. Он пил много, сильно опьянел, и то обнимал Васю, то лез к нему с какими-то вопросами. Он все допытывался московских новостей и подробностей, задавая довольно провокационные вопросы про войну с Финляндией и советскую армию. Ранее разгоряченные люди притихли, явно почувствовав себя не в своей тарелке, такие разговоры были не к месту и испугали всех. Выручила Настасья Егоровна, она чуть ли не насильно выгнал соседа покурить и остыть, а сама шепнула Васиному отцу, чтобы он проводил того домой, от греха подальше. Установившуюся тишину разбила одна из женщин, предложившая спеть, пусть, мол, москвичка послушает их народные песни. И к большому Надиному удивлению, женщины запели: «Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что люблю». Голоса звучали слаженно, было слышно, что песню любят и знают. А девушка поражалась, еще нет интернета с его ютубом и тиктоком, а песня за короткое время ушла в народ. Надя специально спросила, кто написал эту замечательную песню, она ее не знает, и ей уверенно ответили, что песня народная. Услышавший это, Вася явно хотел уточнить, что автор вот она, сидит рядом со всеми, но девушка из-под тишка показала ему кулак, и он замялся, замолчал. Пели еще какие, то песни, а потом красотка спросила, явно издевкой: «Ну, а наша гостья петь умеет, может, какую столичную песню знает?» Надя, не чинясь, скромно призналась, что петь умеет и песню знает, и запела одну из своих любимых песен, «Воспоминания из будущего, прошлого», а взгляды женщин становились все одобрительнее. Говорила мама мне про любовь обманную да напрасно тратила слова, затыкала уши, я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права, припев: ах, мамочка, хасаночках каталась я не с тем, ах, зачем я в полюшке повстречала Колюшку, ах, мамочка, зачем шила платье белое и завивку делала, от любви кружилась голова, а подружка Зиночка перешла тропиночку, ах, мама, мама, как же ты была права, припев: ах, мамочка, хасаночках каталась я везде, ах, зачем на просеке улыбнулась Костеньке, ах, мамочка, зачем были ночи с ливнями, были ночи длинные, а потом западала листва, и осенним вечером городскую встретила, ах, мама, мама, как же ты была права, припев: ах, Мамочка, Хасаночках каталась я вездях, зачем с Сереженькой села под березонькой их? Мамочка, зачем бусы в магазине и покупала синие и платок зеленый, как трава стрела я шанишки и топила банюшку, эх, мама, как же ты была права при пефах. Мамочка, на саночках каталась я вездях, зачем под яблонькой целовалась я Яшенька, эх, мамочка, зачем говорила мама мне про любовь обманную, да напрасно тратила слова, затыкала уши, я ее не слушала, ах, мама, мама, как же ты была права при пефах. Мамочка, на саночках каталась я везде тропками извильными и ночами длинными. Зачем? Зачем? Зачем? Смех и переглядывание присутствующих подтвердили предположение девушки, что песня попала не в бровь, а в глаз. Красавица многим, видно, парням крутила головы и славилась переборчивым характером. А та, едва скрывая злые слезы, выскочила из-за стола, хлопнув дверью. Вася потихоньку вышел вслед за ней, а потом и один из мужчин, крупный красивый парень, сидевший ранее во главе стола, видимо, тот самый Никита, председатель. Пока никто не обращал на нее внимания, обсуждая поступок девушки, выскользнула вслед за ними и Надя, заинтересованная этой ситуацией. А в тех самых сенях, перед входом в дом, девушка пыталась обнять и поцеловать Васю, видимо, желая таким образом все же отомстить сопернице. Надо отдать парню должное. Он вполне успешно стремился выскользнуть из ее объятий, стараясь не сделать ей больно, и шептал: «Дура, ты, Катька, чего придумала, ты же видишь, девушка у меня, у нас все серьезно, жениться я на ней хочу, а ты всегда за мной сама бегала, а того не видела, как Никитка по тебе сохнет», и подтолкнув поближе к девушке молчащего парня, Вася кое-как выбрался из объятий дамы и зашел в дом. Через некоторое время туда же проскользнула и никем не замеченная Надя, посмеиваясь про себя над всей этой Санта-Барбарой. Гулянка потихоньку затихала, народ начал расходиться, завтра надо было всем рано вставать. Осталась самая близкая компания, несколько женщин, видимо, товарки бабушки, как их назвал Василий Иванович, которым бабаня горделиво показывала свой платок. Она раскраснелась, была довольна. Посиделки явно удались, несмотря на поведение Семена, но, судя по всему, такое было не в первый раз. Женщина сказала: «Душевно ты поешь, деточка, а вот какую-нибудь про нас, баб, песню знаешь?» Надя задумалась и, глядя на бабушку и ее платок, вспомнила песню, которую любили петь в ее отделе на посиделках в далеком уже будущем. «Стою на полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда, а рельсы-то, как водится, у горизонта сходится, где ж вы, мои весенние годы, где ж вы, мои весенние годы жила, к труду привычная девчоночка фабричная росла, как придорожная трава на злобу неответная, на доброту приветная перед людьми и совестью права, колесики все кружатся, сплетает нитка кружева, душа полна весеннего огня, а годы, как метелица все сединой устелится, плясать зовут, да только не меня что было, не забудется что будет, то избудется, да и весна уж минула давно, так как же это вышло-то, что все шелками вышито судьбы моей, простое полотно гляди, идет обычная девчоночка фабричная среди подруг скромна не по годам, а подойди-ка с ласкою да загляни-ка в глазки ей, откроешь клад, какого не видал, стою, на полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда, а рельсы-то, как водится, у горизонта сходится, где ж вы, мои весенние годы, где ж вы, мои весенние годы. И хотя эта песня была про заводскую, городскую женщину, и деревенские бабы приняли ее близко к сердцу. Кстати, в это время слово не было обидным, а вполне обыденным и нормальным. Всхлипывая, утирая слезки красивыми расшитыми платочками, они обнимали и целовали девушку, называли деточкой, пока бабушка не вытянула девушку из их объятия и не расцеловала сама. После этого разошлись уже быстро, но песни еще долго звенели над притихшей морозной деревней, и даже снежинки тихим перезвоном подпевали женщинам. https://www.http://2/5/6/HD2/HVS40216045896. Рыковка, полурыковка, первая советская водка. Какая она была? https://multiurocrufilis/jiznsielandaivavriemiaveilikoyatiechiestvienoivoinyhtml Жизнь селянда и во время Великой Отечественной войны. https://vk.comval/191.889.509.8139 Была ли зажиточной жизнь колхозников перед войной? https://topvaru70.034 Советская деревня 1918-1939 годов. Глазами советская, https://tvaru70034 Советская деревня 1918-1939 годов. Глазами D0% A1% D0% B0% B2% D0% B5% D1% 82% D1% 81% D0% БА D0% B0% D1% 8F. Деревня 1918-1939 ГГ, глазами АКПУ. https://rutuberu.video/b85fc70/478/4f7b18803ap4146e09rwd, говорила мама мне, песня из кинофильма «Русское поле», композитора Г. Флярковский. Поэт Л.П. Дербенев. https://vk.com/video/48729734/168601248. Стою на полустаночке. Песня из телесериала «День за днем». Композитор Илья Катаев. Слова Михаила Анчарова. Глава 21. Деревенские будни. Глава 21. Деревенские будни. На этот раз утро для Нади началось рано, и проснулась она от тишины. Как это ни странно звучит, она вышла в горницу, как вчера называла бабушка большую комнату, и увидела Васю, который потихоньку копошился около стола. «А где все?» – удивилась она. «На работе, выходного же нет. Батю отправили сено возить с дальних покосов, пока морозы не ударили, а бабаня в коровник ушла, она ведь телятница, за малышней коровьей ухаживает. А нас на хозяйстве оставили. Как ты ее хорошо называешь, бабаня?» Так ласково, заметила девушка. А как по-другому, мамка ведь рано умерла, я маленьким совсем был и плохо ее помню, вот бабаня меня и растила, бате ведь работать пришлось за всех, ответил парень. Понятно, Васятка, улыбнулась девушка и приобняла парня. Ей очень понравились теплые отношения родных парня, их прием. И сам он, сейчас одетый попросту, в теплую рубашку с еле заметными заплатками и старые брюки, обутые в стоптанные тапочки, был таким родным и домашним, что душа замирала от умиления и любви. Постояв недолго так прижавшись, она отодвинулась от Василия, который пытался ее поцеловать, и нарочито строго сказала, «Что делать надо, говори, хозяин. Бабаня ведь недаром нас оставила, проверку устроила, как мы вместе домовничать будем. Я так понимаю, надо горячего сварить, с холоду люди придут. Сделаю я, пожалуй, щи или борщ. Есть какое мясо, овощи? Только ты потом поможешь с печкой и горшками, я с ними дела не имела», – деловито распорядилась девушка. «Вот видишь, сама все знаешь, а мясо и овощи есть, хозяюшка, как-нибудь, и с печкой помогу, и с чугунками, так они правильно называются, а горшки вот из глины», – заулыбался парень. «Ну чугунки, так чугунки, сами мы не местные, не в курсе дела», – тоже улыбнулась девушка, – добавив приговорку из будущего. И вот найденная мясная косточка отправилась в посудину, картошка почищена и порезана, поджарка из свеклы, лука и морковки сделана, капуста нашинкована, все уже булькает в чугунке. Хотела Надежда состряпать и чесночные пампушки, как делала в будущем, но не рискнула, побоялась не справиться с печью, это ведь непривычная плита с духовкой, а большой деревенский агрегат. Решила только чеснока почистить да сало оставшееся порезать. Женщина все делала машинально, как привыкла всегда хозяйничать, а Вася только удивлялся ее ловкости и сноровке и радовался про себя, что она оказалась такой домовитой, с такой хозяюшкой не пропадешь. Пока борщ томился в печи, девушка собрала половички, похожие на те, что она видела у Зиночки в комнате, и отправила Васю их трясти, а сама взялась подметать пол, вытирать и готовить стол. И вот на столе разложены тарелки и ложки, нарезан хлеб, а борщ доходит в печи, распространяя вкусный запах. Вася достал горшочек со сметаной, а Надя еще быстро обжарила на сале оставшуюся вчерашнюю картошку, ведь в это время никакую еду не выбрасывали, а что не съедали, собирали домашним животным. «А чего ты вчера не призналась, что песни сочиняешь?» «Застеснялась?» Вдруг спросил Вася, видимо, этот вопрос свербел в нем со вчерашнего дня. «Наоборот, это честь для меня, что так быстро песню народной считать стали. А мне не поверили бы все равно, только посмеялись бы только. И ты никому про это не говори, хорошо?» Вася пожал плечами, не стал спорить. Теперь решила спросить и девушка, она уже все поняла про красавицу Катю, но хотелось ей уточнить, что скажет сам Вася. «А что за девушка?» что так быстро выскочила из избы. Ее чем-то моя песня обидела, девушка, а, так это Катька, а песня и впрямь как про нее, она всех парней перебрала в деревне, одно время и за мной бегала, только никогда не нравилась мне, больно много о себе думает, гордячка и выбражала. Никита давно ее любит, а она все им крутит, а как он начальником стал, и она вроде захотела председательшей заделаться, но пока мечется, определиться не может. Ей другой парень нравится, а тот уехал и ей не пишет, вот она и сама не знает, чего ей надо. Обидно за друга, но сердцу не прикажешь. Ну что же, показания сошлись, можно вздохнуть спокойно. А тут и в сенях загалдели, застучали, это как раз родные пришли. Первой зашла бабушка и удовлетворенно оглядела чистую горницу и накрытый к их приходу стол. Затем зашел отец и шумно втянул вкусный запах. Чем так вкусно пахнет? Борщ Надюша сварила, сейчас пробовать будем. Борщ – это хорошо, это замечательно, с мороза самый то. Я так и подумала, что горячего сейчас хорошо поесть. Садитесь за стол, пожалуйста. Пригласила девушка, и на правах временной хозяйки она стала разливать по тарелкам дымящийся борщ. Еле молча, но Надя видела, что еда понравилась, особенно мужчинам, которые, не чинясь, попросили добавки. Да и бабушка поглядывала на девушку с довольной улыбкой. Наевшись, отец удовлетворенно сказал: «Ну что, мать, не хуже твоего борщок вышел, признайся». «А я и не спорю, хороший борщ», сказала бабушка, и Надя вздохнула с облегчением. Вот еще добавки, Иван Васильевич, Анастасия Егоровна. Спасибо, детка, наелись от души. Ты лучше, Васятка, сходи, Тузика в дом приведи и тоже горяченького старику налей. Пусть похлебает, сказала бабушка. Эта забота о старом животном очень тронула девушку, и она собственноручно налила приведенному в сени псу борща погуще и косточку отдала, уже обгрызенную крепкими Васиными зубами. Собака благодарно лизнула ей руку, а Надя погладила его по голове, нашла какой, то старый половик и постелила ему в уголке потеплее, где он и расположился, довольный. Зайдя в дом, она услышала вопрос от Васи, который ее вчера заинтересовал. Чего вчера Сенька разболтался, не боится, что длинный язык до беды доведет. Да это он в последнее время такой храбрый стал, кум у него где-то в районе в НКВД устроился каким-то писарчуком, вот он и старается кого нибудь на болтовне подловить. Народ уже это понял и связываться с ним опасается. Понятно, а вот если честно, между нами, расскажите, как в деревне живется. Честно, говоришь, да по-разному живем, сейчас вроде полегче стало, и на труд одни зерна больше выдают, и так не притесняют. Если работать хорошо, так вроде все справно получается. Ты лучше вот что, скажи, что в столице слышно, будет война, ведь и на востоке, и с белофиннами, вроде справляется Красная Армия, оставит нас в покое или как, заинтересовался Иван Васильевич. А сам как, отец, думаешь, ведь наше советское государство у буржуев, как кость в горле торчит, ведь и у них люди не дураки, видят, как у нас сейчас все разворачивается, как с каждым годом все лучше жизнь становится, сам про это говоришь, вот и размысли, что и как будет, вы лучше вот что, подумайте, может, вам в Москву перебраться, найдем вам и дом, и работу. А ежели что, рядом будете, помочь сможем, предложил Вася. В Москву, протянула с удивлением бабушка. Это что же, дом с хозяйством бросите на чужие углы к чужим людям ехать? Да и кто нас с колхоза отпустит? Нет уж, внучок, мы с народом живем, с народом и бедовать будем, ежели что злое случится. Вы тогда потихоньку мыло, спички, соль, керосин покупайте, понемногу, чтобы никто ничего не заподозрил, но чтобы запас был, и самым доверенным людям о том же шепните, сказала Надя, зная, что такие припасы лишними никогда не будут. А Вася потом еще иголки да нитки про запас, соли да сахару постарается вам передать с кем-нибудь, или сам приедет да привезет. И машинку швейную я через портком постараюсь достать, мы подружке на свадьбу подарили, так она такая довольная была. Вот, толково, дева, говоришь, а то, ишь, поезжайте в Москву разгонять тоску. Нет, внучок, как будет, так и будет, жизнь покажет. Как народ, так и мы. И решительный хлопок бабушкиной ладони по столу поставил точку в этом разговоре. Мороз разыгрался не на шутку. Прибежала какая-то девчушка из правления и сказала, что председатель всех отправил утеплять коровники и конюшни, очищать дорогу, которую занесло снегом. Отец с бабушкой стали собираться и одеваться потеплее, Мужчина нахлобучил шапку, а бабушка замотала поверх одной косынки теплую подаренную шаль. Вася тоже решил пойти с ними, помочь односельчанам. Напросилась со всеми и Надя, которую общими усилиями закутали, как капусту, так что и повернуться трудно было. Они с Анастасией Егоровной отправились в коровник, в ту его часть, где располагались телята, коровий детский сад, как в шутку назвали это помещение присутствующие женщины. Надежда, чисто городская жительница, никогда не видела телят так близко, ей очень понравился их теплый молочный запах, мягкие носы, которыми они тыкались в руки, выпрашивали угощение. Девушка пожалела, что не догадалась прихватить хоть корочку хлеба и очень обрадовалась, когда кто-то их телятниц предложил ей кусочек, чтобы угостить малышей. Она хихикнула, когда почувствовала щекотку от прикосновения языка животного, и не заметила, как женщины сначала переглянулись с улыбкой, а потом посмотрели вопросительно на бабушку, мол, как тебе невеста внука. И Надя была бы очень горда, если бы заметила высоко поднятый большой палец женщины и кивок на платок и на девушку, мол, тоже подарок, а остальные работницы только завистливо покачали головами, такая шаль, вещь теплая, престижная и недешевая. Надя вместе со всеми кормила из рожков самых маленьких телят, раскладывала сено, убирала солому с пола, одним словом, старалась работать наравне со всеми. Она раскраснелась от движения, согрелась и давно сняла всю теплую одежду и даже удивилась, когда Анастасия Егоровна сказала: «Ну что, бабоньки, шабаш, пора по домам, пока не стемнело, и мужики, небось, уже тоже работу закончили». Они вновь оделись потеплее и вышли на улицу, а там мороз действительно поджимал, трудно было даже дышать, пар шел изо рта, было слышно, как трещит от мороза кора на дереве, что росло около коровника. Подгонять никого не пришлось, все быстрее пошли по своим домам, хрустя по снегу валенками. Мужчины тоже были уже дома и грелись у печи. Замерзла, Надюша, парень бросился растирать прихваченный морозом нос девушки, а родные только смотрели на них с улыбкой. Вечер прошел спокойно, поужинали картошкой и соленьями, городские припасы, видимо, были прибраны. Потом мужчины копошились, чинили какие-то ремни, видимо, сбрую для лошадей. А бабушка села поближе к немного коптящей керосиновой лампе и стала вязать что-то из ниток. Надя повинилась: «А я вот не умею вязать. Мне этот воротничок тракторинка связала, девочка из нашего детского дома». И она потихоньку стала рассказывать и о Рине, и судьбе ее родных, и о куколке, и о Володе, и о других друзьях из детского дома. Рассказала она и о своих подругах, обо всем, что сейчас составляло ее жизнь, и все, притихнув, слушали ее рассказ. И так тепло и душевно было сейчас в теплом доме, вокруг которого все сильнее и сильнее вымораживал весь мир холод, что Надя начала потихоньку петь, вспомнив почему-то песню про морозный большак. «На тот большак, на перекресток уже не надо больше мне спешить жить без любви, быть может, просто но как на свете без любви прожить, пускай любовь сто раз обманет, пускай не стоит ею дорожить, пускай она печалью станет, но как на свете без любви прожить и, может, мне не надо было к нему навстречу столько лет спешить, я б никогда не полюбила, но как на свете без любви прожить от этих мест, куда мне деться, с любой травинкой хочется дружить, ведь здесь мое осталось сердце, а как на свете без него прожить?» Песня отзвучала, но никто ничего не говорил, лишь отец, отвернувшись, смахивал слезы, вспоминая свою короткую юную любовь, да бабаня сморкалась в платок, вытирая и свои слезы. «Душевно ты поешь, деточка», — приобняла женщина девушку. «Это у вас в столицах такое поют? Кто же такое сочинил, не знаешь? Видно, кто из наших, деревенских». Тут уже Вася не смог сдержаться. «Это Надюха сочиняет, у нее уже знаешь сколько песен написано. Даже сам Михайлов, Максим Дармидонтович, знаменитый оперный певец, за ее песни сталинскую премию получил. Может, слышали по радио, с чего начинается «Родина и я люблю тебя, жизнь»? Это она сочинила. И вчерашние песни тоже ее», — с гордостью сказал парень, глядя на удивленных родных. Наде пришлось только покивать и развести руками: «Не виноватая я, они сами ко мне пришли и попросить. Только вы никому про это не говорите. Это не тайна, просто могут не поверить люди и посмеяться над вами и мной. Пусть песни народными будут, как все и думают». «Хорошо, деточка, как скажешь, ты права, пожалуй», — согласились все. Стали укладываться спать, но бабушка решила проверить на ночь козу, которая вот-вот должна родить. Ее очень долго не было, мужчины уже забеспокоились, как она зашла в дом, тяжело дыша. В руках у нее была та самая коза, на которую женщина сейчас ругалась, вызвав смех присутствующих. «Ну, Зинка, вот одно слово, коза. Самое время ей приспичило рожать. Нет, чтобы тепла дождаться. Вася, тащи половик старый, да поближе к печке стели, первый козленок уже на подходе, под руками шевелится». И действительно, не успели животное положить на место, как откуда-то сзади начал вылезать маленький козленок, смешно дрыгая ножками. Его обтерли, положили поближе к теплу, за ним вышел еще один, следом еще, а вот последний, четвертый, был меньше и слабее всех. Бабане пришлось помочь ему вылезти на свет. Надя с огромным интересом, затаив дыхание, наблюдала за этим вечным процессом. Рождение новой жизни, она такого никогда не видела. Удивило ее и то, что не успел процесс завершиться, как козлята встали на еще дрожащие ножки и сами нашли мамины соски, начали жадно сосать. Четвертому места не хватило, пришлось его выпаивать из приготовленной старой детской бутылочки с соской, чуть ли не Васиной. Наевшихся козлят в доме не оставили, они уже начали активно пахнуть и даже пытаться скакать. Они были выдворены в сени, к тузику, оставили только последнего малыша, самого слабого, названного с легкой Надиной руки удачей, поскольку это была козочка. Пока все убрали, пока вытрясли половики и замыли пол, стало совсем темно. Все собрались окончательно лечь спать, только Надя решила еще раз посмотреть на козочку и ее малышей и, не выдержав, со смехом позвала всех в сени. В углу важно лежал тузик, рядом с ним многодетная мать, а козлята лежали в повалку, под лохматым теплым собачьим боком, а один, самый хитрый козленок, пристроился на спине собаки в его теплой шерсти, так, что пес и пошевелиться не мог, чтобы не стряхнуть его с себя. Сняв хитреца и пристроив его к маме под бочок, накрыв всю компанию какой-то большой теплой тряпкой, на цыпочках вернулись в дом и быстро заснули, после всех волнений все устали. HTTPS мы mail.ru mail за XCV 57 видео мы видео 4287 HTML, на тот большак кинофильм «Простая история». Слова, Николай Дариза, музыка, Марк Фраткин. Фильма песню исполнила Валентина Левко. Глава 22. Я в весеннем лесу пил березовый сок. Глава 22. Я в весеннем лесу пил березовый сок. Если считать с дорогой, Надя с Васей пробыли в деревне уже 3 дня, оставалось еще 2, а точнее, всего 1, а дальше надо уезжать. Как раз хватит времени, чтобы успеть попасть каждому на место, Васе в казарму, Наде, к Михайловым или в детский дом, как получится. Надо было выезжать на следующий день пораньше, чтобы суметь сесть на проходящий поезд, да еще и необходимо было до этого с билетами вопрос решить. У Васи была только бронь на проезд, но без указания вагона и места, а это можно было уточнить только на вокзале. Поэтому утром Анастасия Егоровна сбегала быстро к своим товаркам, подошла к председателю, поговорила со всеми, и, отпросившись с работы, к обеду уже была дома. Иван Васильевич и Вася решили отработать день вместе, чтобы не мешаться женщинам под ногами. А бабаня развернула кипучую деятельность, решив напечь на дорогу пирожков, шанежек и всякого другого стряпанного побольше. Надя же целое утро возилась с козлятами, они уже окрепли, сумели заскочить из сеней в дом, прыгали по лавкам и даже пытались забраться на стол. Короче, резвились на славу, мало обращая внимания на крики бабани и ее взмахи полотенцем, они раззадоривались от этого лишь сильнее. Пришлось их выпустить на улицу погулять, буквально на несколько минут, а там они оторвались от души, скакали по сугробам, благо мороз немного отпустил. Тузик, тоже выпущенный на улицу, сделав свои дела, следил за ними, погавкивая, как строгий воспитатель. Потом было решено перевести их в теплую стайку, где и жила коза до этого, чем девушка и занялась, утепляя помещение и набивая кормушку сеном. Самая слабая козочка, удача, стараниями девушки окрепла, молоко из соски пила бойко, и бабаней было решено, что хватит ее повожать, пусть будет со всеми, а то разленится и не захочет мамку, козу сосать. А Надежда с легкой ностальгией вспомнила о своей внучке, которую также приучили к соске, и потом уже было трудно с кормлением материнской грудью, не хотела ее брать, ленилась девочка, как мама не старалась все наладить. Женщина заметила, что воспоминание о прошлой, будущей жизни мелькнуло и пропало, оно уже не вызывало слезы, а лишь легкую грусть памяти о чем-то приятном и давно прошедшем. Но тут стукнули в дверь, в дом вбежала девчушка, посыльная, и протараторила, что Никите Дмитриевичу позвонили с вокзала и сообщили, что в связи с холодами расписание движения изменилось, завтра поезда не будет, ждут только сегодня к вечеру проходящий поезд на Москву. И если они хотят на него успеть, то надо поторопиться. Никита Дмитриевич распорядился отвезти их на вокзал вместе с отчетами почты, которую передадут в городе. Проговорив все это на одном дыхании, она убежала. Двигаться спокойно девчушка, видимо, не могла по определению. Бабушка ахнула, засуетилась растерянно, запричитала, что еще ничего не готово, и еда не собрана, и Васька с отцом куда-то пропали. Пришлось Наде ее обнимать, успокаивать, что все они успеют, собраться совсем недолго, все будет в порядке. А тут и мужчины пришли, они по дороге как раз встретили посыльную, которая им сообщила все новости. Вещи, действительно, были собраны быстро, дольше укладывали деревенские разносолы, сало, варенье в горшочке, сметану и творог, видно, кто-то угостил, соленые огурцы, капусту, отварную картошку, даже бутылки козьего молока пришлось искать место. И отдельно в большом узелке были завернуты обжигающие горячие пирожки и булочки, как раз успевшие испечься. Короче, чемодан Васи стал не легче того, что был раньше, а все просьбы парня не класть столько всего, строго отметались бабушкой, да и Надя шепнула, чтобы он не спорил. Она сунула ему в руку часть денег и показала на стол, чтобы он положил их на хозяйство, что тот и сделал, пока бабушка отвернулась. И вот все одеты и укутаны, по русскому обычаю присели на дорогу. Вот все не зашел мужчина, который должен был отвезти их на вокзал, забрал их чемодан, чтобы положить в сани, вот все несколько раз обнялись и расцеловались, вот уселись в сани, вот уже тронулись, а бабушка все украдкой крестила их дорогу, вытирая слезы, а отец кричал, чтобы приезжали еще раз, как смогут. Надя тоже мысленно все никак не могла расстаться с этими людьми, так быстро ставшими ей родными. Да и Вася подтвердил ее мнение, шепнув: «Ты моим понравилась, отец приказал, чтобы я тебя любил и берег, а то кто другой отобьет, такую замечательную». И бабаня одобрила, сказала, что ты справная девушка, а ей, как ты поняла, не всякий угодит. Голос парня был очень довольный, он ведь тоже переживал, как примут родные его невесту. «Я рада, правда, и они мне тоже очень понравились. И бабаня твоя не строгая вовсе, а очень душевная, просто не показывает этого всем, прячет в глубине души». И девушка покрепче прижалась к парню. Доехали быстро, Надя попросила парня, чтобы он заплатил мужчине. Тот стал отнекиваться, мол, со своих не беру, на что Надя предложила на эти деньги как бы от нее купить гостинцев для его семьи. А Вася, добавив еще денег, попросил приобрести для бабани, якобы по ее просьбе, соли, сколько продадут. Мужчина был не глуп, кивнул с пониманием на слова парня и отправился в пристанционный магазин закупаться солью и на себя тоже, да и гостинцами заодно. Пока Вася спорил на вокзале о чем-то с кассиром, видимо, добиваясь мест для них, девушка отошла в сторонку и вдруг услышала такую знакомую и любимую песню, какую никак не могли знать сейчас, если только ее не пел еще один попаданец. «Я в весеннем лесу пил березовый сок с ненаглядной пивуньей, в стогу ночевал, что имел, потерял, что любил, не сберег был я смелый и удачлив, а счастья не знал». Надя подошла к певцу поближе и увидела сидящего на скамейке мужчину лет 40, плохо выбритого, худого, одетого в заплатанную телогрейку. Одна нога у него была поджата и заканчивалась от колена протезом. В руках у него был баян, на удивление тщательно ухоженный, видно, инструмент служил кормильцем для мужчины, и тот берег его и следил за своим другом. Мужчина мельком взглянул на девушку и пробормотал про себя: «Так, тут играть, здесь не играть, тут рыбу заворачивали», и Надя окончательно убедилась, что он свой из будущего. Эту фразу могли знать только люди, видевшие известную сценку про певца и аккомпаниатора в исполнении Владимира Винокура и Леона Аганизова. Подмигнув оторопевшей девушке, мужчина пропустил часть текста, который сейчас звучал бы провокационно, и продолжил: «И носила меня, как осенний листок, я менял города и менял имена, надышался я пылью холодных дорог, где не пахли цветы, не блестела луна, зачеркнуть бы всю жизнь и сначала начать прилететь к ненаглядной пивунье моей, да вот только узнает ли родина мать едного из пропавших своих сыновей». На этом баян внезапно оборвал свою мелодию, а мужчина наклонил голову, скрывая свое волнение. Но вот он резко поглядел на девушку и грубо спросил: «Нравится?» плати тогда за песню». Надя сунула ему какую-то банкноту и, волнуясь, спросила: «А вот такую песню знаете?» И запела потихоньку еще одну знаменитую песню Михаила Ножкина. Мы так давно не отдыхали, нам было просто не до отдыха с тобой, мы пол Европы по-пластунски пропахали, а завтра, завтра, наконец, последний бой». Мужчина удивленно посмотрел на девушку, но также тихо подхватил вместе с нею: «Еще немного, еще чуть, чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию, домой хочу, я так давно не видел маму, а я в Россию, домой хочу, я так давно не видел маму». «Ну и откуда ты эту песню знаешь, такая красивая?» — с волнением спросил мужчина. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что Вася по-прежнему общается с кассиром, а больше никто на них внимания не обращает, она тихо ответила: «Оттуда, откуда и вы. Я Надежда Кузнецова, попала сюда из 2020 года, там пенсионерка, здесь учащиеся педучилища. И еще один попаданец есть, Володя, он в 82-м в Афгане погиб, здесь в тело пацана попал, мы случайно друг друга нашли, а, может, и не случайно, так что третьим будете». И она вопросительно посмотрела на мужчину, ожидая узнать и его историю. «Зови Пал Палычем, или просто Палычем, меня все так кличут. А я попал сюда из 94-го года, там бизнес потихоньку мутил, как многие в те времена, да какие, то паханы меня и грохнули, в машине расстреляли, видно, кому, то я там дорогу перешел. Попал сюда в 36-й год, в тело простого мужика, того тут тоже стрельнули, видно, не в том месте и не в то время попался кому-то под руку, вот и убрали, как свидетеля. А меня неведомые силы на его место и засунули, сам не понял, как услышал, какой год на дворе, вместо того, чтобы оглядеться да одуматься, я, как шальной, сразу побежал к ментам, стал кричать, чтобы меня к товарищу Сталину пропустили, мол, я из будущего, и все про всех расскажу. Видно, не в себе еще был, как во сне все видел и плохо соображать мог. Естественно, замели меня сразу, по 58-й, пункт 10, за антисоветскую агитацию Питеру дали, а могли и побольше сунуть. Попал на северо, в Воркутлок, там на лесозаготовках ногу и поморозил, гангрена началась, отнять пришлось, вот видишь, теперь на протезе шкандыбаю. По здоровью да хорошему поведению меня и комиссовали, и на свободу с чистой совестью отпустили. Это если коротко рассказать, а так много чего пережить пришлось. О песне из будущего слышал, догадывался, что не один я здесь такой, попаданец, так, вроде, таких, как мы, называют. Рад, что встретились, и он протянул девушке мозолистую руку. Тоже рада, и я про вас слышала раньше, Василий, вон он, мой друг, милиционер, рассказывал, что был такой человек, кричал в отделении, что он из будущего, а его арестовали. Я про будущее не кричу, но потихоньку рассказываю, будто сны разные пророческие вижу, да, как уже поняли, песни из будущего пою, деньги за них на разные добрые дела использую. Даже к Сталину с песнями попала, сама того не желая и не просясь, как вы. Ну и каков он, товарищ Сталин? — заинтересовался мужчина. Умный, хитрый по своему, себе на уме, многое про него наврали, мне он очень понравился, видно, что человек не под себя, как начальники в будущем, гребет, а обо всей стране, обо всех людях думает. Но погоди, Палыч, там Вася мне машет, зовет, видно, перешла на ты девушка. Ты посиди, я узнаю, как дела, билеты нам купить надо, в Москву от родни Васиной возвращаемся, да угощу тебя кое чем. И она подошла к парню, который стоял, понурив голову. Как дела, купил билеты? — поинтересовалась она. — Да нет билетов, точнее, купейных совсем нет, все заняты, только в плацкарте есть, да и то в разные места, хоть в одном вагоне. — Ты как, согласна? Пойдет так? — засомневался парень. — Конечно, согласна, бери, что есть, там разберемся, может, с кем поменяемся. Ты же слышал, что больше поезда не будет, что тут уж выбирать, оформляй быстрее, что есть. И пока довольный парень занялся окончательным оформлением билетов вместе с кассиром, девушка быстро вытащила из узелка несколько пирожков и свернула в трубочку пару оставшихся банкнот. — Это вам, Пал Палыч, — протянула она угощение, которое тот взял с большим удовольствием. А Надя зачастила, пока до поезда оставалось несколько последних минут: — Может, вам с нами в Москву поехать? Конечно, не просто, но что-нибудь придумаем, Она и сама понимала, что это невозможно, но не предложить не могла. «Успокойся, а чем ты? Я же лишенец, в правах поражен после лагеря, ближе 100 километров к Москве и показаться не могу. Да у меня и женщина тут хорошая есть, приютила меня, бедолагу, на работу сторожем устроила, дочка у нее забавная, как родного меня приняла, папкой называет. У Поли муж давно помер, болел сильно, вот, сошлись 2 одиночества, а пою я так, для души, не можем, видно, мы, люди из будущего, не петь, связь это такая с тем временем, откуда пришли что ли, так что ты не переживай, все хорошо, главное, мы встретились, увидимся еще, не сомневайся, мужчина уже явно повеселел, и тон его слов был довольный, уверенный, ты беги, Надюха из 21 века, вон, уже поезд ваш свистит, встретимся еще, тут меня все знают, легко найти сможете, Палыча, баяниста всяк покажет, я ведь и там, в будущем, на баяне играл, даже школу музыкальную закончил, вот как она пригодилась, тут играю, с людьми разговариваю, кто денежку сунет, кто еду, народ здесь душевный, сама, небось, убедилась, я мало сплю, нога болит, вот песни и вспоминаю помаленьку, особенно шансон хорошо идет, нравится народу, ты лучше приезжай, или Вовку, афганца посылай, мы с ним покумекаем, как стране помочь, да не подставиться по-глупому, как я, больше мне в лагерь не хочется, ничего хорошего там нет, а ты, молодец, умно придумала, сны пророческие рассказываешь, как баба Ванга, да, скорее, как Мессинг, я и его видела, очень интересный и непростой человек, не утерпела и похвасталась Надя, а Палыч только головой покачал, сильна девушка, со всеми знакома, я Васе скажу, что вы дядька мой, мол, упомянула про мать, а вы братом двоюродным ее оказались, он про то, что я из будущего, не знает, и правильно, молодец, молчи про это, не будь, как я, глупцом, но беги, беги, тебя ждут, и Палыч, выйдя с усилием на перрон вслед за девушкой, смотрел, как они садятся в вагон, а потом долго махал им рукой, прижимая к себе еще горячие пирожки, что дала ему девушка, Вася зря переживал, соседи с удовольствием поменялись местами, и они сели рядом с худенькой женщиной, прижимавшей к себе такого же худенького мальчика, который шумно сглотнул слюну, почувствовав запах пирожков, а мать вздохнула с грустью, видно, еды у них не было, пили они пустой кипяток, без заварки и сахара, конечно же, они их угостили, а Надя разговорилась с соседкой, оказалось, что они едут разыскивать своего мужа и отца, который уехал уже 1.5 года назад в Москву и пропал там, он прислал только одно письмо, хотя клятвенно обещался их каким-нибудь образом вытащить в столицу. Жили они в доме свекрови, которая вовсю помыкала робкой слабой женщиной, и, в конце концов, как-то сумела оговорить ее перед начальством, подставить, и невестку за чужую провинность хотели исключить из колхоза, что в те времена было даже страшнее высылки в лагерь, равносильно смерти. Кое-как уговорив председателя, отдав ему все скопленные деньги, Анна или Нюра, как она себя попросту называла, смогла умолить начальство отпустить их с сыном в Москву, чтобы найти пропавшего мужчину. Но, не надеюсь я на это, честно говоря, Митька давно хотел из деревни уехать и другую женщину найти, он мне и сам об этом говорил, не скрывал. Он, мужик видный, хваткий, но вот, обрюхатил меня, а батя мой жениться и заставил, он у меня строгий, у Буденного служил, вот и побоялся Митька, паршивец, что слух по деревне о нем пойдет, а он всюду на хорошем счету, не смог ослушаться, зарегистрировались мы по-новому, в ЗАГСе, и хотя и сыночек у нас родился, не было ладу в семье, как я не билась, с грустью призналась Нюра, а Надежда про себя согласилась, что браки по залету и в будущем мало чем хорошим заканчивались, так как ты его искать будешь, Москва же не деревня, где все друг друга знают, спросил Вася. А женщина только пожала плечами. «Знаете что, Нюра, никого вы не найдете, скорее всего, муж ваш мог и неправильный адрес специально написать», Нюра кивнула, подтверждая слова девушки, что вполне мог Митька так сделать. «Мы поступим так, я подрабатываю в детском доме в Сокольниках и могу договориться, чтобы вас на работу взяли, и сыну вашему место найдется. Чем по незнакомому городу мыкаться, будете официально устроены, и сыночек с детками будет и учиться, и жить, а там Василий, через милицию, где он работает, попробует разыскать вашего мужчину, ему-то это проще сделать, чем вам. Ой, как вы хорошо придумали. А точно это можно. И Егорушку моего устроить со мной разрешат. Женщина не верила своему счастью, и вся светилась от радости. Точно, точно, как приедем, так все и сделаем. А теперь давайте спать. Вася заснул быстро, а Надя, не замечая его легкого храпа, вздохов Нюры, не чувствуя запахов множества людей, думала о том, как причудливо тасуется колода, по словам Булгакова, о том, кто, как и для чего свел их, трех людей из будущего, в одно целое. Думал об этом и Павел Павлович, бывший бизнесмен из 90-х уже дома, отдав своей женщине Надины пирожки, он тоже размышлял, как все интересно сложилось, и к чему приведет эта встреча трех людей из совсем разного прошлого времени, но попавших в одно пространство и год, трудный предвоенный 39-й, а сейчас уже 40-й, год. https://1627095456,239,490, Михаил Ножкин. «Я в весеннем лесу пил березовый сок». Песня из фильма «Ошибка резидента». Автор слов и музыки Евгений Агранович. https://russian7.ru пост лишенцы у каких граждан СССР приста. Лишенцы. У каких граждан СССР при Сталине отобрали все права. Глава 23. Страдания и переживания. Глава 23. Страдания и переживания. Дорога назад всегда кажется короче. В этом убедились и наши герои. Пока они встали, пока привели себя в порядок, отстояв немаленькую очередь в очень, мягко говоря, неприятный туалет, пока попили чай с нескончаемыми пирожками, пока переоделись, дорога и подошла к концу. Нюра все переживала, все переспрашивала, правда ли, что они ей помогут, никак не могла успокоиться, и Надя каждый раз уверяла ее, что все так и будет. Видно, прожив тяжелую жизнь рядом с плохими людьми, женщина никак не могла поверить в доброту случайных попутчиков. И хорошо, что они взялись опекать эту парочку, выйдя на шумный перрон. Увидев огромную массу спешащих людей, Нюра окончательно растерялась и испугалась. Она, неожиданно для всех, села на корточки, прижала к себе мальчика и запричитала тонким голоском. «Ой, мамочка, ой, сколько вас, ой, как страшно, где же я Митьку найду, ой, ой, ой». Люди обходили их, смотрели кто с пониманием, кто с сочувствием, а кто и губы кривил. Понаехали тут всякие, деревенщина немытая. А Надя вспоминала, как совсем недавно и она также замешкавшись, стояла на перроне, а сейчас радовалась, что судьба свела ее с Василием, который тогда помог растерянной больной попаданке. Вот и пришло время оплатить добром на добро. Васе кое, как удалось поднять Нюру и буквально потащить за собой, в другой руке он нес чемодан, который, пожалуй, был тяжелее изнеможденной женщины. А девушка вела прижимавшегося к ней со страхом малыша, а в другой руке несла совсем небольшой узелок с их вещами. Предстояло как то добраться до Сокольников с этим непростым грузом. И как они были удивлены и обрадованы, когда, каким-то образом найдя их в огромной толпе, к ним подошел один из сотрудников Николая Николаевича, который опекал ребятишек в детском доме и им запомнился, хотя они не знали его имени. Он вежливо поздоровался, внимательно посмотрел на Нюру, но ничего не сказал и повел их к машине, а люди невольно расступались перед ними. Безымянный мужчина посадил всех в автомобиль и ответил на вопрос, который не прозвучал, но явно читался в глазах молодых людей. «Мы за вами не следим, вы не подумайте, это случайно получилось, я должен был другого человека встретить, а он не приехал, пришлось Наде делать вид, что она поверила объяснению, хотя подозрение осталось». Мужчина еще раз внимательно посмотрел на Нюру, не сводившую вместе с сыном глаз от мелькавших за окном видов столицы. «Это Нюра, простите, Анна, мы с ней в поезде случайно познакомились, она мужа хочет найти в столице, а мы решили помочь ей. Я ее пока в Сокольники заберу, а там посмотрим», — коротко объяснила ситуацию Надя. Поняв, что разговор идет о ней, женщина с трудом оторвалась от окна и стала с дрожью в голосе говорить. «Вы не подумайте чего, гражданин хороший, нас с колхозу официально отпустили, у меня и документы есть, не сумлевайтесь». И она полезла куда, то за пазуху, где и хранились, по старой русской традиции, ее бумаги. «На месте Надежде Петровне покажите», — остановил ее мужчина и подмигнул девушке. «Я Антон Палыч, как Чехов, легко запомнить». Наконец, то представился он и с доброй усмешкой поглядел на всю компанию, став совсем неофициальным. «И вот они в Сокольниках, где их сразу обступили и дети, и взрослые и приветствовали так, будто не виделись год, хотя прошла всего неделя. Мюра топталась в стороне, недоуменно оглядываясь, а потом спросила кого-то из детей: «А Надя, то есть Надежда Петровна, она что, начальница большая какая, а дети все ее, что ли? А Василий кто, важный чин? Мы всех не дети, государственные, а это детский дом, а Надя наша воспитатель, ну и сестра тоже. А Вася общий друг, а какой у него чин, я не знаю, он просто милиционер», ответил очень серьезно кто-то из детей, озадачив женщину еще больше. «Ну, хватит», наобнимались, молодые люди еле выбрались из толпы детей. «Дайте в себя прийти и гостей расположить». И Надя попросила Славу отвезти подопечных к Аглае Сергеевне, которая и должна была в дальнейшем их устроить. Надо было помыть и переодеться их, накормить досыта, заняться общим устройством. А Надя пошла делить тебе, Мене, привезенное угощение. Васе досталось сало, огурцы, картошка и большая часть пирожков, все то, что могли сразу съесть голодные парни. А девушка оставила себе варенье, творог, сметану и часть булочек, чтобы попить чай с Володей, который уже с нетерпением ждал ее в коридоре. Надя успела ему шепнуть, что у нее есть кое-какие новости, и он уже топтался в ожидании. Наконец, обняв Васю на прощание и легко его поцеловав, что ввело того в радостное состояние, она отправила его в казарму и на минутку присела. После всех приключений стоило немного прийти в себя. Приготовив все для чая, она запустила подростка и с порога оглушила его главной новостью. «Я третьего попаданца встретила». Как там у Твардовского было сказано, когда мужчина узнал о том, что с Лениным общался, тут и сел старик. Примерно такой обалдевший вид был и у Володи, который выпучил глаза на девушку, рассказывающую все обстоятельства встречи с Палычем. «Ты понимаешь, что это все неспроста. Надо немедленно ехать к нему и всем вместе думать, как страну спасать будем. Или его к нам в детдом перевозить, здесь и полечить можно». Парень почти кричал хриплым голосом. «Успокойся, не кричи, все не так просто, он ведь после лагеря никуда особо уезжать не может. И нам приехать к нему тоже не так просто будет, думаю, отслеживают его, и надо так сделать, чтобы друг друга не подставить». Наде пришлось приобнять парня, чтобы хотя бы немного успокоить. «Ты лучше скажи, что у тебя с голосом, чего хрипишь, простыл?» — перевела девушка разговор на другую тему.